Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Слушаю. Я представлюсь вам. Меня зовут Давыдов Никита Олегович, банк Тинькофф. Звонком выступает сейчас Александра Вячеславовна. Буду вашей задолженности. В текущий момент требование банка остается прежним. Оплатите общую сумму долга в течение 2 дней. Давайте предметно обсудим, через что будете производить оплату данной суммы. Предметно, отвечаю, мой ответ остается прежним. Вы собираетесь как-то вопрос банка решать? У меня нет никаких вы вопросов неоднократно к банку. Это у банка ко мне вопросы. Вы и решайте. Но когда решите, тогда сообщите мне. Да мне не интересно. Вы? Что вам не интересно? То, что вы не оплачиваете? Конечно. Вы неоднократно отказывались от оплаты, при этом не указывая причин, почему вы отказываетесь. А причины мои кому-то интересны как будто, да? Такие вы сейчас заслушались причинами, прониклись моей сложной судьбой. И давай мне долги списывать, да? Так это будет? Александра Вячеславовна, а почему вы считаете, что вам должны долги списать? Я не считаю, что вы мне что-то банк должны. Я просто говорю, что нет никакого смысла в том, чтобы я вам какие-то причины называла. Ну, и вообще, как бы, вы не называете причины, вы не платите в банк. Да. Вопрос, как-то собираетесь в банк? Нет, я же сказала, это у вас ко мне вопросы, у меня к вам вопросов нет. Хорошо, у вас вопросов нет, есть вопросы у банка. Со своей стороны, банк выполнил все условия. Он вам предоставил денежные средства в полном объеме, которыми вы воспользовались и обязывались вернуть в полном объеме. А теперь у банка есть вопросы. Так как вы выражаетесь, решайте сами свои вопросы. То, что у вас нет денег, это ваши проблемы. Понятно вам? То, что вы воспользовались денежными средствами банка. И теперь у вас объеме, нет денег, это ваши проблемы. А теперь это проблема банка из-за того, что конечно, вы отказываетесь оплачивать. Конечно. Не моя же. Вы же понимаете, что... Вы же понимаете, что банк в суд пойдет с вашим кредитом. Счастливого пути. Два раза в неделю вы мне звоните и грозитесь. Как... Мы пойдем в суд, уже как про... в сказке про мальчика и волка. Пойдем в суд, а все. Потом вы вдруг соберете за судебным приказом, там все-таки пойдете, а я не поверю. И отменю его сгоряча. Угу. Вы же понимаете, что если банк передаст кредитное дело в суд, сумма долга не уменьшится. А вы же понимаете, что я отменю судебный приказ? А ну, с иском вы, если пойдете, то не факт, что вы выиграете, потому что были уже случаи, вы, у вас там юристы такие хилые, что если защищаться, очень просто выиграть у вас суд. Так что вперед, решайте свои проблемы. То есть в досудебном порядке вы не хотите решать никак? Нет. Сколько раз, скажите, вот сколько раз нужно сказать, что я не собираюсь ничего делать в досудебном порядке, чтобы ваши сотрудники перестали мне задавать дурацкие вопросы. Нужно понимать, что звонки в любом случае продолжатся. Зачем? Ну вот смысл какой в этих звонках? Если я выразила свою позицию, что и моя позиция будет нерушима, я вам это гарантирую, в добровольном порядке ни копейки я вам не буду платить. Вот смысл. Вы думаете, вы меня достанете своими звонками, и я расстроюсь и побегу платить? Нет, вы заблуждаетесь. Ваши звонки меня не тревожат совершенно. Хотя кому я это рассказываю, господи? Ладно, давайте по скрипту дальше пробежимся, да, и я отпущу вас уже. Я, в принципе, услышал вашу позицию. Лучше бы поняли, конечно. Я зафиксировал. Так пойдет. В любом случае, звонки вам продолжатся. Да, естественно, вы чемпионы мира по бесполезным действиям. Я это поняла уже. Угу. У вас все? Всего доброго вам. Можете до свидания. Быть свободны. Да. Алло, Лариса Викторовна, здравствуйте. Да. Меня зовут Сергей, я ваш финансовый менеджер финансового департамента Сбербанка. Вам удобно сейчас разговаривать? Да. Дело в том, что у нас операция от вашего имени, которая ожидает вашего дополнительного подтверждения. Перевод на сумму 5000 рублей на некую Баеву Екатерину. Это вы совершаете данный банковский перевод? Как моя фамилия? Лариса Викторовна, дата правильно? Дата рождения моя. Еще раз? Моя дата рождения. На данный момент я не могу разглашать данную информацию, потому как не уверен, что я именно общаюсь с клиентом нашего банка. Угу. А я тоже не уверена, что я общаюсь с сотрудником банка. Я думаю, что это алло, бабуля, да? Я сейчас перезвоню на номер 900 и узнаю, что там происходит. Иди нахуй, шалава ебаная. Да. Алло? Да. Здравствуйте, меня зовут Якунчева Виктория Александровна, я специалист департамента взыскания по срочной задолженности Альфа-банка. Информация нашего разговора. Ольга Викторовна? Да. Звоню по вопросу вашей задолженности перед Альфа-банком. У вас сумма задолженности составляет 10 257 рублей. Банк настоял требование погасить задолженность до 29 февраля. Ольга Викторовна, по какой причине ранее денежные средства не вносились? Предыдущая звонящая клялась мне, что она внесет комментарии и больше мне эти вопросы задавать не будут. Снова звоните вы и задаете все те же вопросы. Да звоните, звоните, только вопросы дурацкие не задавайте, прочитайте предыдущий комментарий и все. Ольга Викторовна, вы не выходите на связь, не разговариваете с специалистом. В смысле, как это? Я несколько дней назад разговаривала с вашей звонилкой. Ольга Викторовна, вы... Не выходите на связь. А сейчас... А, так вам не нравится, как с вами разговаривать. Так это ваши проблемы. Это ваши проблемы. Не отвечайте на наши вопросы. Это ваши исключительные проблемы. Вы на вопрос будете отвечать, по какой причине денег? Нет, естественно, я не попугай, но я тоже повторять. Ну хорошо, Ольга Викторовна. Угу. Замечательно. Я информацию зафиксирую, передам в региональный отдел. Ура! Сотрудники просто в ближайшее время... Ура! Наконец-то! Будет кому в морду плюнуть. Вас не касается. Это моя личная жизнь. Ну, сотрудники будут также выезжать по вашему адресу. Так вы не знаете, работаю я или нет? По какому адресу они будут выезжать? Ну, Ольга, я же вам и сообщила, что сотрудники будут выезжать по тому адресу, который вы предоставляли. По какому адресу? У ваших коллег. Так я и рабочий адрес не предоставляла, вы что несете-то? Не предоставляли, при оформлении. Не предоставляла, нет, вы заблуждаете. Вы заблуждаете, да, заблуждаете. Только Викторовна предоставляли. Какой же это адрес? Вы не слышите? Я спрашиваю, какой это адрес, если вы говорите, что я предоставляла. По какой причине вы не оплачиваете? По какой причине еще раз спрашиваю? Адрес, имя, сестра. Вы не поймите, исполнительное производство уже по вашему договору скоро может быть... Ага, а может и нет. А может метеорит завтра упадет. А может банк разорится. А может быть все что угодно. Так что вот эти гипотетические ситуации мне ни к чему совершенно. Ну тогда, Ольга Викторовна, уже можете сейчас составлять. Ага. Имущество, с которым вы будете ага, конечно. Перетопчитесь от списка моего имущества. Раскатала губу. Ольга, составляете список, потому что... Это ага, конечно. Бегу-бегу и волосы назад список составлять. Гляди, какая. На чужой каравай свой роток не раздевай. Знаете, есть такая поговорка? Ну, раз вы так говорите... Ну, я так говорю, да. Так, потому что денежные средства это мои. Мои. Все, что у меня, мое. Все, что у меня, мое. А тогда вы, получается, незаконно удерживаете деньги. Ага, в заложниках, да. А какая статья у нас это регламентирует? А то вы вот это ляпаете постоянно, незаконно удерживаете денежные средства банка. У нас есть в Гражданском кодексе или, может быть, в Уголовном такая статья? Да не орите вы. Вы что, ненормальная, что ли? Чего вы орете? Спокойно разговаривайте. Спокойно разговаривайте, истеричка. Спокойно себя ведите. Так, какая статья? Какая статья еще раз? Какая статья? Статья какая, ку-ку? Мадам. А, ну все, что-то ляпнула и в кусты, да? Ой, какая же вы расхлябанно относитесь к своим профессиональным обязанностям. Не донесли до должника все страшные последствия неоплаты. Я понимаю, что вы беспокоитесь, что сейчас начнутся я очень беспокоюсь. Я очень беспокоюсь. Я так беспокоюсь. Запереживала, посидела над пропастью, подумала о самоубийстве. Потом думаю, нет, наверное, возьму свои денежки и пойду и потрачу на себя, чтобы поднять себе настроение и больше не переживать. Ну, да-да. Ольга Викторовна, ждите ближайшее время, значит, с нетерпением. Жду. А вы прекращайте заикаться, когда нервничаете. Вы эти орехи засовываете себе в рот и скороговорки говорите, и вы тогда перестанете заикаться. Вы не человек. Прекратите себя относить к людям. У вас нет ничего общего с людьми. Ольга Викторовна, что случилось? Разговаривайте. А вы? Я понимаю, что у вас это нервирует. Меня... Я очень нервничаю. Я вы правы. Что вы переживаете. 100%. Да. В ваших влажных мечтах где-то это происходит постоянно, на перманентной основе. Ага. Обижу. Да. Продолжайте в это верить. Еще есть мечты у вас какие-то несбыточные? Расскажите мне о них. В ближайшее время звонок вам следующий поступит. Обязательно. Пока.